Участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту 13 августа посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Маньгенде с ведением Корейской революции.